Есть? Да. Ага. Здравствуйте тогда еще раз. Добрый день. Я Да. рада вас видеть, и для меня большая честь и очень интересно в этом проекте участвовать. Хорошо. Хорошо. Тогда для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь географически? Меня зовут Аня Федосова, и меня так Аней называют, не Анна и не Анна Леонидовна, это важно. Угу. Я нахожусь в Киеве, я тут живу с 65-го года, вот, дома вообще там нахожусь. Ого, хорошо. И первый вопрос будет такой довольно экзистенциальным. Кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться своими увлечениями, интересами, может быть, какими-то чертами характера, может быть, рассказать истории, которые описывают вас в вашем понимании, эпитеты какие-то, вот все, что приходит на ум сейчас. Так, я женщина. Угу. Потом я киевлянка. Это важно, потому что меня путают, меня там в Париже, за нью-йоркца приняли, говорили, за что кого? Я Нью-Йорка, но что я из Нью-Йорка. Да? В Москве принимали за эстонку. Когда-то я жила год в Эфиопии, ну, мы в командировке с мужем были, сыном маленьким. Там считали, что я итальянка, а в Киеве сказали, что я ассирийка. Я сказала, что я из Месопотамии, понятно. Вот. Ну, так, чтобы не путали, украинка. Вот, я мама сына, бабушка моей внучки, я дочь своих родителей. Mm-hmm. Потом у меня есть такая очень древняя часть идентичности, я писатель. С 4 лет я пишу. Mm-hmm. И я писала в школьные стенгазеты. Мы с подружкой, одноклассницей написали где-то 10 общих тетрадей, разных стихов, пьес, сценариев. У нас они хранятся до сих пор. Ничего себе. В университете, когда училась, тоже писала, помню, было издание, что 50-летию меня от факультета послали написать о факультете. Я училась на переводчика тогда. Я даже когда рожала, я писала в стенгазету стих «Дни медработника», но не успела. Я на 7-м куплете уже силы иссякли, я его не помню совершенно. Я уже пошла рожать. Вот. А потом я работала в институте психологии, в этом писали учебники разные, статьи. И мне очень нравилось это занятие. И переводы я делала, но я долго работала переводчиком, угу. До того, как в психологию пришла. А потом уже в гештальте я начала писать разные тексты. А мне люди говорили, что надо книгу. Я боялась, говорила коллегам, что давайте вместе что-то писать. Ну, чтобы командно. Они говорили, нет, давай ты, давай ты. И сначала я перевела книгу Филлипсона «Emergent Self», uh-huh. редактировала с Даниилом Пломовым и Еленой Дыхне «Self-отношения». А потом решилась, я написала свою о добрых и недобрых лицах, о любви и границах. И она сейчас тиражу в Москве. Uh-huh. С тех пор, как границы закрыты, он мне доступен. Ну, иногда привозят добрые люди через границу, и в прошлом году я написала и издала здесь еще одну книгу «Не случайные гештальты». Uh-huh. А сейчас, где-то неделю назад, статью написала научную, но иногда тоже этим занимаюсь. И она уже к печати подана, будет в виде маленькой книжки, брошюры по посттравматическому росту. Вот. Я видела. Я не читала, но я видела. У ну, меня и оно уже на сохранение. И я пишу, когда мне, вот как, когда отчаяние, когда страшно, после всяких историй там приключенческого характера, и тогда оно интегрируется в опыт. Ну, если mm-hmm. я могу уже о чем-то написать, оно у меня помещается и является уже моей частью какой-то этой истории. Mm-hmm. Вот. И есть планы, может, еще какую-то книгу напишу. Но у меня текста много, но пока в ближайшее время нет, потому что я думала вот несколько своих научных статей туда поместить. Я еще научный редактор журнала нашего, я ставлю обзоры, туда раз в 2 года тоже статью пишу. Мне нравится. Mm-hmm. Вот. Еще я путешественница. Раньше была такая активная. Я ездила, я люблю или в городе в каком-то поселиться и там ходить, куда глаза глядят. Перед этим я фундаментально готовлюсь. Карты изучаю, спутниковые, так, чтобы у меня была карта в голове. Мне это помогает не заблудиться. Ну, чтобы к людям не приставать, не спрашивать, как куда-то прийти, потому что часто говорят, куда-то не туда. Ну, это тоже а потом обычно. А потом ходите по новому месту без карты? Да, ну, я помню. А-а-а. Вот. Могу спросить, конечно, иногда. Или я поселяюсь где-то. Я очень горы люблю, озера, реки. Вот, поселяюсь где-нибудь и езжу радиально оттуда. Раньше на экскурсии ездила, но потом диабетом заболела, и у меня эта опция исчезла. Потому что там питание не очень, и у меня, ну, я еду в какой-то город, где я могу прокормить себя нормально. Я на фьорды ездила в Норвегию, я люблю холодные страны. Вот, Швейцарию люблю. Я собиралась в прошлый мае ехать на Матерхорн, в Цермат, но перестали летать самолеты, захлопнулись границы, и все. Я хотела там по тропе Марка Твена пройти. А сейчас я путешествую, вот я летом была только в Карпатах, я там велосипеды брала на прокат и каталась там радиально тоже в горы, в монастыри. У меня два велосипеда, их зовут Шторм и Лавина. Это случайно, они мне просто по размеру подошли. Один на даче, один тут дома. И я в Киеве в основном на велосипеде передвигаюсь. Вы их сами назвали или это... Это так называются. Я просто в магазинах, они мне подходили по размеру. И они вот так вот назвались случайно. Но я эти явления люблю, уважаю, в общем. И так вот, ну, я люблю именовать что-то. А так я хожу тут часто, гуляю пешком, и там для меня путешествие — это увидеть дерево новое там или какие-то новый дом построили. Я внимательная, наверное. Вот. Так меня научили родители. Внимательная к тому, что снаружи происходит, и к себе. Ну, к полю чувствительно очень. Иногда это даже мешает. А так, в общем-то, помогает. Я трудоспособная и могу сильно сконцентрироваться. Но ненадолго, потому что цейтнот — это не мое. Поэтому мне как раз форматы трехдневок наших очень подходят. Ну, когда есть 3 дня на интенсиве, выходной, да. Есть, когда можно путешествовать, например, или отдыхать. Но я и ленивая достаточно. У меня большой отпуск летом, и есть маленькие отпуски каждый сезон, и я люблю лежать на даче в гамаке и читать, или смотреть на небо, вот, или писать там что-нибудь. И у меня мало рабочих дней. Раньше было больше, когда я ездила по городам и вела там трехдневки и группы. Теперь у меня 4 рабочих дня в среднем. Но поскольку я когда-то текст писала о рабочем дне терапевта, о рабочем времени. Но мы же не только работаем, когда час с клиентом сидим, или с супервизантом, или с группой. Ну, я научилась дома, там, в родительской семье, что работать можно все время. То есть, когда куда-то еду, я могу думать о чем-то, а потом это воплощать, тексты, например. Вот, какие-то другие виды занятости есть. Или мне помогает часто. Я хорошо умею действовать в экстремальной ситуации. Ну, я хладнокровно очень это делаю, и так целенаправленно, но не люблю их очень, этих экстремальных ситуаций, особенно затяжных. Добрая я, наверное, так говорят, и поддерживающая, но я очень сильно могу озлобиться, когда веет или на меня, или на дорогих мне людей каким-то подневольем, подменой, имитацией чего-то, ну, там, где про использование. Я очень этого не люблю, и тогда я так злобею сильно. Вот. Люблю читать, рисую на пианино, играю. Вот, пишу стихи. Вы вот. Так уже перетекаете немножко в следующий вопрос, я тогда его просто обозначу. А вот назовите еще, какие ваши ценности? Что для вас важно? И как вы этих ценностей придерживаетесь в жизни? Свобода. Причем даже такая в очень ограниченных условиях. Но чтобы она была, это когда никто не говорит никому, как нужно поступать, не пытается переделывать. Туда же уважение входит. И границы. Мои границы бывают жесткими, бывают гибкими, но насчет сеттинга они всегда, например, очень жесткие, точные, но там внутри я свободна, когда я работаю. Вот. Когда различия никто не пытается стереть, вот про эту свободу. Свобода перемещения, свобода действий, свобода творческая. ну, чтобы тогда вдохновение есть, без заставления. Ну, я против любого насилия, включая само там какое-то, как говорят, это самомотивация, я не люблю. Ну, когда не из-под палки действуют, потом, ну, это если про большие абстрактные фигуры, свобода, уважение, потом искренность, вот подлинность такая, ну, когда человек не прикидывается кем-то другим, не выходит из себя в свой идеальный какой-то образ. Вот, потому что это как-то, ну, сбивает его с толку и окружающих. Я когда пыталась, у меня плохо получается. Ну, когда я на концерте, например, я могу... Ну, это все равно моя часть, которую я на концерте пою или там что-то произношу. А такие ценности, как семья и природа. Вот семью очень чту. И свою, и вообще, ну, как семья, семья как ценность, как то, что человека поддерживает, то, откуда он вышел. Или даже если протестант сообщество, про связь поколений, кто откуда появился, потому что многие не знают, кто первый был, кто второй, ну, кто у кого учился. И не распознают этих людей, и, ну, такой, конечно, страх забвения появляется у коллег, которые встречают новых, хотя не знают, кто это. И природа. Я часто в лесу живу, на даче, и там я просто частью этого леса становлюсь. Я когда-то в отпуске ездила в один лагерь туристический, он на острове под Киевом. Туда только на водном транспорте можно добраться. Я работала волонтером, психологом. У меня была палатка у болота на поляне. И я ночью слушала, как там бобры плещут, как там змей ползет. Я там подолгу жила, и очень здорово. Ну, потому что там можно, там тишина и внутри, и снаружи. Но внутреннее вот это умиротворение, такая плодотворная вот эта пустота иногда появляется, которую на конференции говорили. Вот. А еще преданность делу, наверное, но не такая, как у парфюмера, который ради поиска идеальных ингредиентов там на все был готов идти и выбирал гадкие совершенно методы. А такая, ну, если я там прокладываю куда-то тропу, можно сойти с нее, отдохнуть, там, ну, вернуться. Потому что там я тропа. Вот. Так, наверное. Хорошо, спасибо, Аня. Тогда следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие люди или какой человек особенно повлиял на вас, повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас и каким образом? Может быть, да, может быть, я верю, что много, может быть, какие-то там вот пару фигур, про которые вы можете я могу поделиться. Про семью, у меня мама, папа, они со мной живут в одном подъезде. Мама моя, она, ее модницей называли, знаете, вот когда маленькая была, вот модница, я тоже модница, но редко, потому что в основном я на велосипеде перемещаюсь, или, ну, какое, ну, рабочее. Не намодничать, не особо есть возможность намодничаться на велосипеде. Ну да, у меня мама очень гостеприимная, вот, она наукой занималась, и, ну, я из семьи ученых. И тема моей диссертации была там защита растений. Она меня часто в командировке брала, и у них я научилась у родителей, что не все время надо проводить вместе. И там, и у нее я научилась, что от вредителей нужно защищаться и защищать. Ну, она от вредителей яблочные сады защищала. А, вот все поняла. Исследований, да. Она очень гостеприимная, красивая, и до недавних пор она еще на горных лыжах каталась. Ничего себе. Папа, он тоже научил, что работать можно всегда. Это не обязательно, но я просто в детстве помню, что он все время что-то писал или смотрел в микроскоп, и он работает до сих пор. И он занимался, его вот тема исследования докторская, это про зрительный анализ пространства у насекомых. И, видимо, я поняла, что хорошо бы наблюдать за пространством и за собой тоже. И они туристы, папа альпинизмом занимался, как и дедушка мой. И когда-то я с ним пошла в поход, я маленькая была, и там мы прошли 32 километра, это групповой был поход. И для меня было это слишком. Я стерла ноги в кровь, и папа меня нес следующий переход на себе. 16 километров. Себе. Это очень сильный, очень умный мужчина, надежный. Угу. Вот это как для меня такой образец защитника семьи. Верный своим принципам, убеждениям. Сказки мне рассказывал, сам сочинял. Дедушка с нами жил, он когда-то большой институт организовал. Они там интересным занимались, например, делали обшивку для космических кораблей, так чтобы солнце не расплавило эти корабли. Костюмы для полярников. Но это проблема материаловедения, он изучал. И он, когда я родилась, ему было 60. Дедушке? Да. И он научился кататься на велосипеде для того, чтобы научить меня. Из этого я поняла, что учиться можно всегда. Потрясающе. Много путешествовал, везде ездил и показал мне, что есть маленький мир уютный нашей квартиры, есть большой мир, который достижим. Хотя в то время в Советской не все могли ездить. Он на конгрессах был, там в делегациях всяких, и привозил мне маленьких верблюдиков, и он меня принимал такую, как и есть. И от него я научилась мир видеть не сквозь розовые очки, а настоящий мир. И одновременно он мне показал, что есть книги про капитана Немо, всякая фантастика. Вот. И всегда есть место фантазии. Даже если мир там сложным бывает. Бабушка, мамина мама, у нее было, как у Брэдбери дома, там, как в вине из одуванчиков. Я там с братиками двоюродными на каникулах жила. У нее цветники везде были. Я помню, как сливы ночью на гараж падали, как мы на крыше гаража сидели. Где-то в Лопухах бегали эти террасные сады, какие-то яры. Дом на горе в частном секторе. А зимой такие гоголевские пейзажи. Я туда часто зимой сейчас приезжаю, там, где уже там другие люди в ее доме живут. И сижу, смотрю, там вспоминаю. Она мне говорила, рубай свое. По-украински это занимайся своим делом. Что бы ни происходило. Дети. Сын, он айтишник, и он скалолаз. То есть этот человек умеет проходить поодиночке, то есть очень сложные маршруты, уже много лет. Но он умеет и страховать других людей, и он такой великодушный очень человек, добрый, смелый. Вот. Невестка есть, это красивенная женщина, очень увлеченная и умеет других увлечь. Она мне недавно показывала фотографии Барселоны, вот. И я прямо увлеклась, вроде на экскурсии побывала. Она преподает английский. В ВУЗе и на курсах. Внучка Стефания, она во втором классе лицея. Ну, они все дети скалолазы тоже. И она такая добросердечная, очень открытая. На пианино классно играет, она может импровизировать. Ну, часами просто. Рисует классными руками. Недавно нарисовала химеру из Нотр-Дама. Я просто Нотр-Дам очень люблю. И добрая, открытая, вот я все время об нее вспоминаю, как нужно быть, ну как можно себя вести, вот этой вот детской открытости. И они смелее меня в смысле в том, что если я фундаментально готовлюсь к поездкам, они очень быстро собираются и могут так раз и уже где-то переместиться, там удаленно работать, где-то не в палатке живут или в другом городе. Они это имеется в виду семья сына, да? Вот. Я люблю их очень. Потом у меня есть учителя из гештальта. Я училась у Наташи Лебедевой и Кирилла Кошкина на первой и второй ступени, а на третьей тоже у Кирилла, у Нины Голосовой, у Данила Кломова и у Лены Дехне. Вот. И есть еще важные люди. Еще есть Сережа Сытник. Я много лет у него на супервизорской группе. Это единственное место, куда я хожу лично сейчас. Я в онлайне сижу. А туда я раз в месяц хожу. И это все такие очень человечные люди, интеллигентные, образованные и свободные. Они меня поддерживают, верят в меня, не пытаются менять. И я сверяюсь с ними все время. И я всегда чувствую их поддержку. И рада, что у них все в порядке сейчас. Друзья у меня есть. Есть подружка, с которой я дружу 54 года, я помню ее в манеже. У нас с дедушками работали, мы где-то раз в неделю видимся, ее Катя зовут, дача у нас рядом. Меня внучка спросила, вы вообще обнимаетесь? Ну, я говорю, в детстве да, мы сейчас душами обнимаемся. Ну, то есть это вот как сестры мы, потому что я единственный ребенок в семье, у меня сестры не было. двоюродная была, но она жила в другом городе и умерла, к сожалению. И вот Катя у меня есть. Mm-hmm. Есть друзья разного возраста, есть старше меня или младше, ну, возраста сына. Они все очень мудрые люди. Я у них учусь. У клиентов, супервизантов, студентов своих учусь, потому что многие эти люди, они талантливые, они во многом очень, ну, классно что-то делают, чего не умею я. Mm-hmm. Я у них так подучиваюсь тоже. А так много коллег, которых я очень уважаю. Вот. И иностранных коллег, и наших. Вот. Вот это в основном такие люди. Хорошо. Хорошо. А скажите еще, пожалуйста, какие обстоятельства или условия, или ситуации, может быть, какие-то примеры приведете, повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас? И каким образом? Это, наверное, путешествие с родителями, mm-hmm. с дедушкой, потом многие разговоры с ними. Я помню, как по вечерам мне дед показывал слайды там, или сказки они рассказывали. Ну, мы много обсуждали с мамой, папой, дедушкой. Вот. Ну, в основном это какие-то разговоры с людьми или приключения разного характера, в которые попадало, после чего я так пересматривала чуть-чуть свою mm-hmm. жизнь. Пришла дальше. Например, я когда-то в каяке под Карадагом пару лет назад попала в шторм, и меня стало к скалам прибивать. Ну, я бы не утонула, я хорошо плаваю, но каяк казенный, надо было его вовремя на берег вернуть, на станцию. Вот. И я ушла в открытое море. Рядом со мной дельфин плыл, вот. А я траекторию выбрала, и так перпендикулярно волне шла. А потом вышла в точку, откуда меня прибьет к берегу. Я секунда в секунду выползла вся в крови. У меня рука отвисла, была в крови. И я мокрая была вся на берег. Это и все было во время шторма? Шторм начался, когда я уже подходила к Карадагу. Вот. И мне там не очень, конечно, понравилось. И я ни о чем не думала. Потому что я обычно mm-hmm. думаю, как я могу об этом написать. А там был такой чистый эвернес. Mm-hmm. Вот. Просто быть в этом потоке, быть в шторме и прийти вовремя на берег. Ну, вот сколько у вас это, сколько это длилось вот по времени? Ну, как это долго? А я на 2 часа каяк арендовал. Я вернулась вовремя. Я всяко думала, что могу там это пешочком прийти, но оставлять каяк там угу. на Карадаге, чтобы его разбило, тоже как-то. Ого! Ну и много таких всяких приключенческих историй, там, где вот надо как-то действовать так. Uh-huh. И у меня после каждой были пересмотры большие. Uh-huh. Ну, и про кто я, и про место в мире, и как бы себя вести, может, что-то там поменять. Uh-huh. Но теперь я уже туда на каяке не пойду, я знаю. Ну, у меня уже и силы не те вообще. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Да, невероятно. Uh-huh. Хорошо, спасибо. Еще пару вопросов про вас лично, потом уже к части про гештальт. Да, да, да. Ага, отправимся. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы женщина. Это была, наверное, первая какая-то идентичность, которую вы назвали. Расскажите, пожалуйста, что это значит для вас быть женщиной? Как вы переживаете, ощущаете себя женщиной? Есть такое слово украинское «господиня». Это такая хозяйка дома. Вот это я точно себя ощущаю. Mm. Вот, это, ну, про гостеприимство. У меня квартира большая, я группу у себя вела, ну, ого. Пока работала mm-hmm. в офлайне. У меня есть большой зал групповой, и там много людей туда садится. И это очень так по-домашнему было. Вот. Иногда это такие вот про украшения мира, такие женские занятия, как рукоделие, как сад какой-то вы сделать на даче mm-hmm. или где-то там. Вот, вышивать, я помню, я когда беременная была, вышивала наволочку для будущего mm-hmm. сына. Mm-hmm. Но я не знала, что у меня будет сын, тогда УЗИ не показывала. Вот так, наверное, да. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. У меня mm-hmm. много друзей и мужчин, было 2 брака, я с мужьями общаюсь с бывшими. Вот. Ну, а первый – это отец ребенка, собственно, мы дружны. Такие уважаемые мной мужчины, мужественные. Вот. И... А так вот, ну, мне, наверное, даже с мужчинами больше нравится и работать. И, ну, например, группы какие-то вести. Угу. Ну, я тогда по-другому как-то себя чувствую. Ну, больше защищенности, всегда можно опереться на человека. Ну, у них другая энергия совсем. Хорошо, Вань. Скажите, пожалуйста, еще, как вы переживаете свой возраст? Возраст Какие у я вас, переживаю да, хорошо. какие у вас отношения с возрастом как С возрастом процесс? у меня хорошие отношения, потому что я вызываю у людей такое впечатление часто, что я веду себя как более молодая. Вот, и чувствую себя моложе внутри. Но у меня, понятно, есть физическое такое дряхление, уже там ограничений много, я болела часто и в детстве, и потом. Вот. Сложнее ходить, меньше сил, грущу. Вот, я меняла вес много раз в жизни, то я там больше 100 килограмм весила, потом сильно тащала, когда диабетом заболела, я за год похудела почти на 40 килограмм. Ого. И вот эти вот перемены, которые происходили, и телесные в том числе, они так сложно мной переживались. Все там мне писали: о, класс, ты похудела, а у меня внутри страшно, потому что, ну, я не знала, до какой степени дойдет это. Вот. Ну, я философски отношусь, я не крашусь, я какие-то гигиенические процедуры, понятно, выполняю. Иногда крашу волосы, но это только для того, чтобы развеселиться. Потому что, ну, мне нудно ходить все время в одном и том же цвете. Хорошо, еще один вопрос. Как вы переживаете или понимаете такие понятия, как... Понимаете такие понятия? Ладно. Переживаете такие понятия, как привилегии и власть в своей жизни? Не, сложно, наверное, но у меня просто в силу моей семьи было в детстве много привилегий, которые не были доступны другим детям. Но меня так воспитывали, чтобы я этими привилегиями не кичилась и не вела себя напыщенно или еще как-то. Вот. Потом, глядя на своего дедушку, у которого была огромная власть и огромная ответственность и нагрузка, и он все равно находил время для меня, но я хотела бы его видеть чаще, например. Я не хочу такой власти, но как вертикальная карьера, например. То есть у меня она скорее горизонтальная. И не люблю такой власти, которая давит. Ну, то есть я с уважением отношусь к классным фигурам, к многим. Но у меня нет перед ними священного трепета, потому что с классными фигурами я жила с детства. Но у меня нет вот этого там, того, что кто-то там директор, то надо сразу как-то там себя вести. Ну и одновременно многих я уважаю за то, что вот они добились этого. Ну им так нужно. Вот. Хорошо, спасибо большое. И теперь начинаем. Часть, да, про гештальт. Расскажите про ваш путь в гештальт. Как вы попали? Я так поняла, что из вашей истории, что вы переводчицей были, да, и учились. Да. А как вы в психологию попали? Ну, или в психологию, или в... вообще как? А мне уже было 38 лет, и я работала долго переводчиком, вентуристом, и письменным переводом занималась. А у меня был друг мужа, который жил напротив Академии ПетНаук, говорит: слушай, тут магистратуру открыли, на психолога учат, давай пойдем. Я пошла. У меня была идея, что я смогу научиться разговаривать с людьми так, чтобы, ну, было понятно. Я все время занимаюсь с тех пор какой-то коммуникацией. Вот. Там мне предложили пойти в аспирантуру, потом я пошла в институт психологии в НИИ, я там работала много лет. Диссертацию там защитила по коммуникативным барьерам, ну, про то, что мешает людям друг друга услышать. И занималась коммуникацией в организациях все эти годы. Ну, преподавала в ВУЗе, а во время работы женщина, моя коллега, предложила пойти, говорит: пойдем, там группа будет по гештальту. А я только на лекции слышала, я помню картинку про фон и фигуру. Я пошла, и мне сразу понравилось на первой трехдневке. Я увидела, как там люди могут разговаривать и как они предъявляются. Ну, мои тренера Наташа и Кирилл. Ну, про честность какую-то, про спонтанность, про вдохновенность. И осталось. Это была обучающая уже группа, да? Это первая ступень, да. Потом я пошла на личную терапию, ну и так вот уже и пошло. И это было в 2005 году, то есть я 16 лет в гештальте нахожусь. Вот, практикую с 2007-го. Боялась брать первых клиентов. Ко мне студенты говорили, что давай брат тебе придет. А я боялась начинать. Мне казалось тогда, что надо же вот выучиться уже там, как у многих начинающих. Я даже когда-то статью про это писала, как я начинала и боялась. Ну так, чтобы молодых коллег поддержать, а потом решилась. И так вроде получилось, и вот так вот я и пришла, и осталась. Других направлений я не очень знаю, но я читаю много книг, понятно, и аналитика я читаю, и разные направления. Вот. Но мне гештальт подходит. Очень. Ну, про свободу и легкая теория, мне кажется. Потому что я работаю со способами организации контакта. Я не люблю ставить людям диагнозы стигматизирующие. Вот это кого-то там называть, а то приходят и говорят, я Созик. Вроде это что-то должно значить. Или я там еще кто-то. Ну, понятно, что когда мы с врачами общаемся, тут уже надо как-то там междисциплинарно эти там слова употреблять. Это нужно знать. Ну, вот это вот легкая теория, понятная совершенно, вот, и доступная для любого человека, я думаю. А скажите, как гештальт повлиял на вас лично? Чем он вас затронул? Я понимаю, что... Честностью, вот честностью. А вот на вас лично, я понимаю, что вот есть, я не знаю, вот можно ли как-то вычленить вот такие там... какие-то изменения, не то что изменения, но вот правда перемены, то есть вот до и после гештальта. Понятно, что это все процесс, но вот как, вот, как гештальт вас затронул? Я помню, что я нашла людей, которым я могу жаловаться, потому что не особо были люди, которые были готовы со мной делить ну, печаль какую-то, то есть мне надо было все время это внутри носить. И я нашла много очень классных людей там. Вот. И не знаю, как бы было, иногда мне кажется, что я, может, померла бы уже. Ну, понятно, я не могу параллельную жизнь прожить, и чистого эксперимента не случится. Вот, но, ну, в общем, это то место, где могут принимать. Вот, и были такие этапы, когда я понимала, что вот уже и вот это я сделала там, вот тут я больше на себя опираюсь. Здесь я уже способна что-то сказать. Вот. Хорошо. Сейчас я думаю, что спросить еще у вас. Расскажите про вашу работу психотерапевтом. Про вашу работу гештальт-терапевтом. Что вам нравится? Вот, ну, как бы там, что вам нравится больше всего? От чего вы кайфуете? Или, ну вот да. С чем вы любите работать, не знаю, может быть, там групповая или семейная, или... то есть вот все, все что О, сюда да, относится, да, да. Вот, вот расскажите, я очень пожалуйста. Я люблю работать совсем почти, вот. Я совсем все люблю, все нравится. Я, понятно, начинала с индивидуальной терапии, потом, когда я закончила вторую ступень, мы с подружкой провели 300-часовые группы. Тогда я полюбила групповую терапию, и мы тогда уже вели там по семейке в стороннем вузе специализацию. Вот, а я, поскольку несколько специализаций закончила, то мне очень семейная терапия по душе пришлась. И я провела несколько потом авторских курсов, ну так, разгонялась там, экспериментировала в Москве и Киеве. А потом специализацию с коллегами мы вот провели, но, к сожалению, за пандемией я уже ее не веду. Но я сейчас сосредоточена на трех супервизорских проектах, два из них по работе с семьей и парой. Я еще на специализации по работе с парами во Львове работала, но тоже, к сожалению, сейчас я никуда не езжу, не знаю, как будет. Но пока так. Вела детские группы с коллегой, но она уехала в Германию. Вот, и мы пока вот не ведем. Несколько лет, потому что и она, и я, мы работали в детских лагерях, и это был очень такой опыт. Работаю много с семьями, с парами. Супервизирую, понятно, индивидуальных терапевтов и котерапевтические пары. Я вот уже статью написала зимой про динамику, ну, про жизнь котерапии. Меня эта тема интересует. А так, ну, клиенты у меня разные. Что вам нравится? Вот что вам нравится? Чем вам нравится быть гештальт-терапевтом? Вот в чем кайф от этого? Потому что я встречаю много разных интересных людей. Это основная моя выгода от этого. Вот. Еще я вижу, что это приносит пользу и мне, и людям точно. Я вижу, что с людьми происходит, как они меняются, и я очень рада и тронута. Ну, потому что это талантливые люди. И я думаю, что, ну, как задача одна из моих, ну, как терапевта, ну, я вот когда в лагере работала, то там я детям вручала талант. Это я так называла. Ну, я вела такие арт-терапевтические группы, и за две недели смены или за дольше я могла отыскать, в чем человек силен, в чем он способен, и я сообщала об этом. И ребенок уезжал с этим знанием. Ну, и я думаю, что я знаю выросших этих детей, и они молодцы. Вот, нравится то, что можно увидеть мир другого человека. Вот, и терапия, она так помогает мировоззрение. Иногда приходится реставрировать мировоззрение, которое, ну, точно оно какое-то было в детстве. Потом что-то случилось, да, и человеку стало сложно жить. И вот эта реставрация его чувствительности к себе, так, чтобы он не отрешался от мира, не отрекался от себя, обрел опору на себя. И мировоззренческая вот эта вот база, она помогает найти свое место в мире. Ну, и воспринимать тоже мир по-разному, и радоваться тоже, понимая, что есть и боль, но и очень много радости, а не что-то однобокое. То есть это очень разнообразное, ну, очень разнообразный мир, экзистенциальный достаточно. Но мне больше всего нравятся люди, которые тебя встречают. Хотя я живу одна, вот, ну, давно, потому что там родители отдельно, дети отдельно, вот, но я очень люблю с людьми общаться. Вот. И я когда была маленькая, там в других городах или в Киеве ходила, видела дома, там освещенные окна, и все время фантазировала, кто там живет, какая у них жизнь. И мне казалось, что у каждого человека это очень какая-то очень интересная жизнь. Вот. Но это про обмен, про такой обмен опытом, жизнями, ну, какими-то знаниями даже. Хорошо. Так, хорошо, хорошо. Сейчас, а расскажите, пожалуйста, можете ли вы поделиться, рассказать про какие-то свои сложности, трудности, связанные с гештальт-терапией? Или вашей личной, или как уже в профессиональной сфере, как работы, да? Были сложности, которые как раз с ограничениями связаны. Ну, такая очень большая сложность была, когда я заболела диабетом и поняла, что я уже не смогу во все места ездить. Например, на некоторые интенсивы не смогу, потому что там я точно не смогу две недели питаться так, как мне нужно. А я очень так диеты придерживался. Вот. И, ну, меня тогда сильно поддержали коллеги. Вот. Из профсовета нашего, там другие коллеги в больницу ко мне приходили и писали мне, потому что у меня даже исчезла кратковременная память, но я помню, мне написала Алла Поверенного письмо, говорит, а долговременное у тебя есть, но я предложила на конференции со случаем выступить. Много было тогда поддержки, а потом самое, наверное, кризис меня постиг, то есть их было много, но я где-то раз в полгода думаю, вот, может, специальность надо поменять. Может, я чего-то нет. Ну, иду к супервизору, и там все налаживается, мне открывается. Вот, ну, типа, много сомнений разных. То ли я делаю, не куда-то ли я не туда заехала вообще. Ну, чтобы ориентиров не терять, понимать, где север, где юг, вот это вот все. А вот когда началась пандемия, я до того работала только в офлайне. И я помню, что я гордо отвечала в одной из анкет, у нас коллеги представляли доклад на Будапештской конференции про онлайн. Я написала, что у меня 100% терапии в офлайне, гордо. Я боялась вообще, вот это я все называю шайтанами, все эти гаджеты. Мне сложно, я человек старый, такой древний в этом смысле. Ну, песню могу в Ютубе найти, а так вот не надо мне этого всего. У меня нету ни WhatsApp, ничего. И мне пришлось, то есть мне надо было или перестать работать вообще, или идти в онлайн. Я помню, что мне женщина-коллега из Франковска устанавливала удаленно Zoom. Вот. А я боялась его как огня, и потом я думала, как я буду адаптировать, например, арт-терапию, работу с телом. Мне удалось. Вы говорили, Вот. что вы сейчас в основном онлайн работаете, да? Да, я только в сентябре в прошлом, вот я переболела ковидом, я выходила вести группу в смешанном формате, тоже там сложность была такая. Я за час до группы узнала, что 5 человек накануне заболело. Но что не все будут, и я трехдневку быстро переформатировала. Ну, у нас Смешно. был как Хьюстон и это, станция орбитальная, там 5 человек в зуме сидело, а 7 там. Даже удалось, я там про семейку рассказывала, трехдневку, и там было такое, что один котерапевт сидит в зале, другой в зуме. Ничего И себе. Клиента два тоже, один в зале, другой в зуме. Я давала супервизию, это здорово было. Вот я в сентябре тогда вышла, потом спряталась. И в этом сентябре я тоже вышла на несколько недель, чтобы всех повидать, кто в Киеве живут, и тоже спряталась. Вот. Вот такие сложности. Но... А так они в основном, ну, такого, наверное, как у всех, да, там вот эти вот сомнения на своем ли месте. Вот. Какие-то отношения сложные с коллегами. Или собственные какие-то трудности, как это экстраполируется на моей практике, ну, как оно туда может повлиять. Хорошо. А расскажи теперь вопрос противоположный предыдущему. Можете ли, пожалуйста, поделиться какими-то приятными моментами, я не знаю, какими-то радостными воспоминаниями, связанными тоже с гештальт-терапией? Да, Вы прям да. улыбаетесь, похоже, много, да? Ну, тоже это прежде всего знакомство с разными людьми. Я вот участвовал во многих мероприятиях. Я была 2 раза в оргкомитете международных конференций. Там я с Бобом Резником, с Джеем Левином познакомилась. Это очень веселые люди. Такие живые. Я потом Резника труды переводил. Он мне дал разрешение любезно. Ну, и мы там ужинали. Он мне про внуков рассказывал. Ну, очень такое человеческое общение. Питер Филлипсон, понятно. Он меня научил пользоваться кофейной машиной, кроме прочего. Ну, когда-то мы в гостях были, и утром проснулись, встретились, он показал, как этим шайтаном пользоваться. Вот. Я работала во многих таких великолепных командах. Это очень разные люди. На Коктебельском интенсиве, на интенсиве там, Украино-немецкого гештальт-института 2 раза я была. Вот такие тоже вдохновенные люди все. Вот, и помню, как сертифицировалась, очень радовалась тоже. Ну, я не люблю экзамен сдавать, и все время думаю, что каждый это уже последний, но остановиться, может, и когда-нибудь и надо бы. Вот, последние годы у меня экзаменов этих не происходит, слава богу. Радовалась, когда книжка вышла, вот первая моя. Очень волновалась, была встреча с читателями в Москве. Так я там запинаться и стишок про дедушку Ленина рассказала. Хотя я так фундаментально тоже готовилась, думала, я скажу, как я вот писатель такой-то. Все. Ну, испугалась, потому что я не люблю вот публичности сильно такой. Я понимаю, что я много делаю для того, чтобы меня видел мир. И мне когда-то Филлипсон сказал, что я научилась так говорить, что меня слышат 1000 людей. Ну, писать, вот. Но я не люблю, когда от меня чего-то там ждут, ну, что я там звездным образом поведу. Я тушуюсь, и когда меня там в кафе недавно женщина узнала, я в маске сидела, она по голосу узнала. Я растерялась сильно. Это было на моей улице, и я сбежала, ориентировалась. Ну, я была тронута, но как-то страшно. Вот. Ну, много было радостных моментов, особенно когда я куда-то прихожу и встречаю тех, кого я давно не видела. Недавно была на онлайн-конференции, хоть повидалась с людьми, которых я не видела живьем, но уже 2 года вообще. Я прям счастлива была там 2 дня всех видеть. Хорошо. И своих учеников тоже там, московских. Хорошо. Еще несколько вопросов, там пару осталось. Расскажите, пожалуйста, чувствуете ли вы себя частью гештальт-сообщества, и если да, то каким образом? И что это значит для вас быть в сообществе, частью гештальт-сообщества? Я безусловно, это чувствую. Ну, во-первых, я поддержку сообщества постоянно ощущаю. Я связан с сообществом много лет, и не только с нашим институтом, у нас всеукраинское общество психологов, практикующих гештальт-подход, но и с другими институтами я тоже могу сотрудничать. делать какие-то мероприятия, ну, выхожу в какой-то большой мир. Вот, и понятно, что у меня есть клиенты, сообщества, супервизанты и студенты. Вот, я учусь у многих в сообществе или прям непосредственно на программах раньше, или учусь, наблюдая за этими людьми, вот, встречаясь с ними. Вот, я участвую в тех мероприятиях, которые сейчас могу, ну, в онлайн, например, конференциях, я всегда там что-то делаю, или лекцию читаю, или доклад делаю, или круглый стол. Ну, я редактор журнала «Гестальт-обзор», и это для меня важная работа. Потому что научная редакция – это такое, конечно, занятие, но очень скрупулезное. Я ошибаюсь иногда, понятно, там что-то пропускаю, но мне очень нравится. И нравится вся редколлегия. Вот. И я знаю, что прямо на моей улице есть несколько офисов гестальт-терапевтов. Вот прямо где живу, я в центре Киева живу. И я часто встречаю коллег на улице. И одновременно я часть большого, ну, мирового сообщества. Но это для меня такая важная референтная группа. Вот. И я на Фейсбуке еще слежу, вот, как кто поживает. У меня немного друзей на Фейсбуке. Ну вот, важные люди есть, и понятно, я радуюсь, когда они там что-то напишут или сообщают о себе. Вот. Хорошо. И тогда, наверное, последний будет вопрос уже. Он такой немножко с разворотом в будущее, вперед. Что дальше для вас лично, может быть, насколько здесь комфортно вам поделиться своими планами на какое-то ближайшее будущее? И если у вас есть какой-то взгляд, мнение, что дальше для гештальт-терапии в целом? С удовольствием послушаю тоже. Что дальше с ней будет? Или как туда принести пользу? Или какие перспективы развития? Наверное, перспективы развития вот для гештальт-терапии. Вот как вы видите, вот как такой какой-то более такой общный обзор? Да, я, наверное, вот куда она движется, вот с вашей точки зрения? Да. Она движется, на мой взгляд, в хорошую сторону, и она становится более известной у нас, например, и в мире. Ширятся связи международные. Люди ездят друг к другу, знакомятся, возникают у нас в маленьких городах такие вот сообщества маленькие. Я помню, в Луцке там их совсем было мало, теперь больше. Эти люди выучили новых людей. Клиенты, ну, в общем, люди стали больше верить в то, что терапия действительно помогает, что это большая опора, и тоже она для них, ну, как перспектива расширяется именно. Я думаю, что перспективы очень хорошие. Понятно, что будут кризисы и в каждой стране, наверное, и в маленьких сообществах, и в больших, но для перехода на новую стадию жизненного цикла каждого сообщества. И я думаю, что это так здорово будет у нас, и потому что нам начали больше верить. Вы говорите нам, это именно гештальт-терапевтам, да? Гештальт-терапевтам, да. И тут тогда такая устойчивость появляется, и, вот. Потом для себя, ну, я собираюсь и продолжать, потому что я не знаю, чем мне еще заниматься. Мы сегодня с коллегой переписывались на Фейсбуке, там он как раз процитировал «Над пропастью воржи» вот эту вот цитату там о ловце детей, которые пропасть там. Там вот эта вот фраза, наверное, дурак. Я пишу, может, мы дураки, но нет, мы не откажемся, потому что чем еще заниматься, потому что это точно приносит пользу, это интересно, это, ну, азартно очень. Вот, я правда не знаю, когда я уже появлюсь там надолго в офлайне, но буду стараться как-то, потому что есть планы в январе выйти на супервизорскую одну живую, в июне на интенсив поехать на Кипр тренером. Вот. Ну, тогда пандемическая яма, я так надеюсь, вот, что как-то мне удастся добраться. Ну, буду писать дальше. Вот сейчас жду, когда эта маленькая книжечка выйдет в Москве, и, может, еще одну напишу. Буду работать, потому что это очень интересно. И ездить на велосипеде в перерывах буду тоже. Хорошо тогда. Может, у вас что-то есть, я не знаю, может быть, вы что-то хотели сказать, а я не спросила вас. То есть тогда можете вот сейчас... А я, может, вот хочу вам, во-первых, спасибо сказать большое, потому что для меня честь в этом проекте появиться. Ну, я видела, кто участвовал, это очень важные для меня уважаемые люди. Вот. хорошо, что мы встретились, что вы меня нашли. Вот. И хочу, наверное, пожелать тем, кто сейчас слышит, вдохновения такого, да, чтобы какие-то чудесные истории происходили. Вот. Ну, и интересных работ, и хороших отдыхов. Угу. Хорошо, спасибо большое, Ань. Можем останавливаться? Да, хорошо, да, до свидания. Хорошо, сейчас нажимаю.